Глава 3. Среди представлений обывателей о магии, не имеющих ничего общего со строгой теорией силы, есть несколько устойчивых мифов, но лишь один из них с равным энтузиазмом обсуждают и маститые профессора, и выпускники начальной школы. Я имею в виду легенду о мировой оси. Это такая квинтэссенция пустых мечтаний. Согласно наиболее канонической версии, мировая ось – место, дарующее людям неограниченную магическую мощь. Гипотетическая точка, находясь в которой любой человек приобретает свойства Бога. Как только ее не искали, по векторам действия стандартных заклинаний, вычисляя годичную процессию звезд, расшифровывая вирши древних пророков, деревянными рамками и посредством колебаний статической вероятности, кости бросая, проще говоря. А ведь спроси любого из этих мечтателей, хочет ли он стать типичным белым, вечно страдающим олухом, или типичным черным, бессердечной сволочью, которую терпят из сострадания. И далеко не всякий сможет внятно ответить. Люди слушают сказки про волшебников непонятной ориентации, с посохами и в остроконечных колпаках, а потом начинают грезить о кувшинчике, полном каши или о золотом гусе. Так и рождается великий миф о возможности каждому обрести силу. Это сродни тяги ребенка к спичкам или любви сороки к бусинам. В смысле опасно и никакого проку. С точки зрения практикующего мага, полный идиотизм. Но прикрытие отличное. Мисс Фиберти возражать не стала. Интересно, она на самом деле думает про мировую ось? Мои истинные цели были более приземленными. Разумеется, я не собирался повторять подвиг надзора. 20 лет гоняющего искусников по всей Ингернике. Нафиг надо! Но рассуждая логически, что такое мог сообщить Чарок об опасных древних амулетах? Чтобы Нзамипс немедленно начал действовать. Только то, что на самом деле они не уничтожены. Стоит перехватить артефакты, и искусники плотным строем направятся в мои горящие объятия. Дело за малым, пойти взять. С другой стороны, если бы до этих диковинок просто было бы добраться, сектанты не стали бы удуриваться с имитацией ритуала. И еще, для поиска зачем-то нужен некромант. Я по-прежнему не верил, что ритуал на 6 подневольных жертв, даже если к ним добавить дюжину добровольных, может вызвать мировую катастрофу. Мне требовалось больше информации о Белом Халаке, литургии света и тому подобное дребедение. Естественно, не из официальных источников. Я еще в Финкау не понял, чего стоят все эти публичные библиотеки. Результатом всех размышлений стало то, что мы ехали в Хакарк. Если Хималис не знает пару-тройку букинистов, специализирующихся на запрещенной литературе по магии, то я пропалю настоящему Йохану грядки. Трансконтинентальный экспресс покидал Рестон во 2:00 дня. От меня требовалось пройти через людную площадь, ни с кем не подцапавшись, и запереться в купе. Я плотно прижимал к груди свою сумку, ступал след за мисс Фиберти и старался не смотреть по сторонам. Кто бы знал, как сложно держать морду в таком вот расслабленно-дебильном состоянии. Но мисс Фиберти утверждала, что стоит мне нахмуриться, как всякое сходство с белым исчезает. Непонятно, как же я до сих пор не прокололся. Локомотив уже стоял под парами. Вагоны понемногу заполнялись пассажирами. До вожделенного убежища оставалось буквально 2 шага. Когда за нашими спинами раздался восторженный визг. «Я вас знаю!» Через толпу к нам пробивалась какая-то пигалица в платье сумасшедшей расцветки из дюжины хвостиков, торчащих во все стороны. Прям как кактус. «Вот ботва дурная!» Я тоскливо начал прикидывать, чем бы таким шваркнуть энергичную особу, чтобы амулеты контроля не зазвенели. «Вы мисс Фиберти!» «Тьфу ты!» Моя спутница порозовела от смущения. «Да, к сожалению, я вас...» «Я Нэнси! Конечно, вы меня не помните! Я брала у вас автограф на встрече в Линденхолле!» «Да-да, конечно!» Следом за крикливой девицей появился представительный джентльмен с золотой цепочкой на жилете. «Позвольте представиться, мистер Дакер, моя дочурка просто без ума от вашей книги». «Да-да-да», — резвилась дочурка. «Я знаю, вы путешествуете, чтобы собрать материал для новой книги. Правда? Правда? Тоже о черных магах?» «Несомненно». Что-то мне подсказывало, что следующей книгой мисс Фиберти будет «Зверское убийство» в экспрессе. «Это ваш помощник?» «Племянник. Мы едем вместе до Хакарга». Мисс Фиберти попыталась перехватить инициативу. Вы тоже в столицу?» Лучше бы она не спрашивала. Девица разразилась длинной, стремительной речью, в которой калейдоскопом мелькали незнакомые имена, места и обстоятельства. У кого-то собачка, или это она хочет завести собак? Не собака кроликов? И не завести? Положение спас мистер Дакер, очевидно, лучше приспособленный к обществу своей дочери. «Сельскохозяйственная выставка в Килеме», — коротко пояснил он. К счастью для себя, преуспевающий торговец Дакер оказался мужиком прижимистым и не готовым переплачивать вдвое за комфорт. Поэтому его дочурке пришлось отцепиться от мисс Фиберти и топать к себе в эконом-класс. Знаменитая писательница с трудом перевела дух. «А вот я решил не жмотничать. Нас ждали два одноместных люкса, сообщающихся через внутреннюю дверь. Очень удобно, хотя и дороговато. Дело не в любви к роскоши. Просто меня не радовала идея изображать из себя белого 24 часа в сутки. Я плюхнулся на диван, в чем был, и понял, что на этот раз для восстановления равновесия мне придется считать как минимум до 100. За стенкой что-то обсуждала с проводником мисс Фиберти. На перроне гомонили припозднившиеся пассажиры. Время стоянки экспресса заканчивалось. К тому моменту, как дрогнули сцепки и стук колес начал сливаться в привычный размеренный ритм, я уже вполне овладел собой. Произошедшее на вокзале стало казаться забавным курьезом. Однако надо мне, наконец, прочитать книгу о самом себе. Вдруг это комедия? Моя компаньонка постучала в разделяющую купе дверь. «Я собираюсь в вагон-ресторан. Заказать тебе чего-нибудь?» Для белого было бы нормально просидеть всю поездку взаперти. Но я не собирался настолько вживаться в образ. Зачем? Через 3 дня мы сойдем в столице, а экспресс покатит дальше, и никто не успеет меня заложить. Нет, я с тобой. Кто же знал, что мистер Дакер бережет желудок и предпочитает ужинать в ресторане для первого класса? Я-то думал, они так и будут до самого Килема бутербродами давиться. И мисс Фиберти! Наверное, ее мама циркулярная пила. У меня от таких звуков пальцы чешутся, и фаербол в руку просится. В 13 секунд дочурка Нэнси известила всех присутствующих, включая официантов и поваров, какой гений словесности едет с ними рядом. Среди жующих обнаружились минимум 5, знакомых с предметом и пожелавших поддержать тост. Совершенно напрасно. Девица воодушевилась и начала вещать про тонкие аллегории и жизненность персонажей. А ведь некоторые сюда есть пришли. Например, столик у дверей в одиночку занимал боевой маг с армейской выправкой и якобы ел котлету. А уши разве что не шевелились? Хочет знать, что это за книга о конкурирующей фракции. Вот уж без чего внимания я бы обошелся. Вдруг у него непереносимость на гражданских чародеев? Я уткнулся взглядом в тарелку и сосредоточился на движении челюстей. Не забывать про мою личину. Папаша Дакер поступил точно так же. Очевидно, ему было плевать, какое впечатление производит его дочь, лишь бы она к нему не лезла. Мисс Фиберти пыталась придумать способ вежливо заткнуть визгливую дуру, пока безрезультатно. Через пару минут проблему осознали все. Самые слабонервные поспешно расплачивались и покидали столики, более стойкие отворачивались и прятали улыбки, а лишенным чувства юмора оставалось только сердито сопеть. Потом душка Нэнси перешла к изложению сюжета. Первым не выдержал седовласый мужчина, сидевший к нам спиной. «Ну, хватит!» — он громко хлопнул ладонью по столу. «Я сюда пришел не для того, чтобы выслушивать чепуху. Вы, деточка, слишком молоды, чтобы оценивать правдоподобность прочитанных вами историй. Смею вас заверить, что восторги неуместны. Похождения боевого мага, помогающего людям, не тянут даже на анекдот. Черный и альтруизм несовместимы. Справедливо, но обидно. Я понимаю, девка дура, но зачем магов задевать? Брови сами собой поползли к переносице, и мисс Фиберти ловко пнула меня под столом. И ведь не нахамишь никому, нельзя выходить из образа. Ну почему же? Возразила прославленная писательница, понимая, что говорит за двоих, и от ее красноречия зависит, не захочу ли я тоже высказаться. А мне было что сказать. «Деньги — универсальный стимул. Множество боевых магов готовы рисковать жизнью за определенное вознаграждение». Тут взгляды обратились к армейскому эксперту. Зря они так. Черный почувствовал давление и незаметно подобрался. «А ведь он не трезв. Значит, дело вполне может закончиться мордобоем». «В отличие от вас, дамочка, я общался с этими магами!» Не унимался седой господин. Но за то, что он переорал дурочку Нэнси, я готов был ему простить буквально все. «Вытащить их куда-то ночью! Под дождем можно лишь под страхом смерти! Найдется тысяча и одна причина, почему плохая погода мешает колдовству! Причем ехать за ними вам придется лично, а с любой проблемой они будут разбираться не меньше, чем впятером!» Поведение для чистильщиков типичное, хотя следует признать, что оно вызвано скорее техникой безопасности, чем ленью или недостатком мастерства. Как вы представляете себе попытку работать мелками под дождем, не говоря уже про отсутствие страховки? Тупые в нашем деле отсеиваются еще на стадии ученичества. Если не идти на принцип, то я первый бы назвал приключения черного рыцаря выходкой идиота. Что касается самого магического действа, то судить о его правдоподобности я не рискну. Однако более чем уверен, что половина описанного просто не может быть. Тут мужик сделал ошибку, повернувшись в сторону армейского эксперта и вроде как ожидая от него поддержки. Маг, давно забывший про свои котлеты, неожиданно расцвел. «Еще как может! Да я сам как-то раз!» И тут его понесло. «Куда там бедной Нэнси? Помните, я удивлялся буйной фантазии студиозусов? Так то был детский лепет. Лейтенант Трейч возвращался в Оранген из заслуженного отпуска. Обрушил на неподготовленных слушателей всю мощь армейского фольклора. Сверкали молнии, земля содрогалась, жертвы вызывали о помощи. Голы дохли пачками, вредоносные проклятия осыпались, как шелуха. Даже если поделить все сказанное на три, доблестный лейтенант под командованием не менее гениального капитана спас всю Ингернику по меньшей мере 5 раз. Народу в вагоне-ресторане заметно прибыло, а официанты тратили на уборку тарелок подозрительно много времени. Я слушал непобедимого бойца с известной долей скепсиса. Половину этих баек мне уже кто-то рассказывал. Вопрос только в том, как скоро лейтенант потеряет чувство меры и начнет знакомить утонченную публику с неповторимым колоритом казарменной речи. Откровения подвыпившего колдуна плавно скатывались на физиологические подробности. Ситуацию надо было спасать. А срамит ведь, гад, мой светлый литературный образ. Я незаметно стек со стула, вкрадчивым движением протиснувшись к столику спеца. «Сэр, смею ли я попросить автограф?» Лейтенант надулся от гордости и поставил закорючку на обратной стороне ресторанного меню. Он должен, просто обязан был почувствовать во мне черный источник. Но боевые маги до жути самоуверены. Кроме того, нам свойственно в первую очередь реагировать на шкурку. Характерная одежда напрочь отбивала ему интуицию. Впрочем, что-то лейтенанта все-таки смутило, потому что он свернул болтовню и отчалил к себе в купе с бутылкой портвейна в руках. Дочурка Нэнси с набитым ртом продолжала посвящать таинство литературы всех, кто имел неосторожность встретиться с ней взглядом. Я мысленно стонал, проклиная неудавшийся ужин. Откуда мне было знать, какую услугу оказала болтливая девчонка всем задержавшимся в ресторане? Но это понимание пришло позже. А тогда я мечтал лишь о том, чтобы оказаться в своем купе и закрыться на ключ. Пигалица с кактусом на голове реально рисковала жизнью. Очевидно, мисс Фиберти тоже не улыбалась развлекать скучающих пассажиров. Она сослалась на то, что племяннику, мне то есть, вредно переутомляться. И мы сбежали. Ух! Причем выводы из произошедшего мы сделали разные. «Не думала, что черные маги так общительны», — заявила мисс Фиберти. «Этот лейтенант...» Я только хмыкнул. «Клара, это общаться черные не любят, а похвалиться только дай. Как он мог позволить, чтобы в его присутствии другой маг выглядел круче? Надеюсь, ты не поверила тому, что он говорил». Она тонко улыбнулась. «Мне показалось, что он немного приукрашивает события». «Приукрашивает?» Во мне взыграла настоящая ревность, и я битый час со вкусом портил репутацию армейским спецам. Пусть напишет про них все как есть. Мисс Фиберти устала хихикать и с бешеной скоростью строчила конспект, когда дверь в купе без стука отворилась, а в коридоре обнаружился плечистый жандарм. «Предъявите ваши документы, пожалуйста». Температура в купе разом упала градусов на 20 без всякой магии. Мисс Фиберти скользнула на свою половину. Я принялся сосредоточенно копаться в сумке, гадая, где мог проколоться. Из коридора донесся голос полицейского, Требую еще документы от кого-то еще. Отлично, значит, ловят не меня. Я спокойно протянул жандарму свой подложный паспорт. Он проверил активность печати, сделал какие-то записи и вернул мне документы. Все. С этого момента я преступник, поскольку представился чужим именем представителю власти. Могу ли я узнать, в чем дело, сэр? Мисс Фиберти опередила мой вопрос. Жандарм вернул ей бумаги и немного помедлил, очевидно определяя границы допустимой откровенности. В поезде совершено преступление. Мы просим пассажиров по возможности не покидать купе и не сходить с поезда, не известив инспектора Графта. Его можно найти в вагоне-ресторане. Жандарм ушел. Мисс Фиберти внимательно наблюдала за мной. Йохан, я думаю, что тебе будет лучше не выходить из купе. Да, знаю. Обычно белые слишком покладисты, чтобы активно проявлять любопытство. Не буду, пообещал я. Смысл? Сейчас все равно никто не знает. Завтра слухи расползутся. И легко выясню все самое интересное, да хоть у той же Нэнси.